Глава 6. Пирамида в скалах. Наказанием Саймону за последние преступления стала приостановка обучения у доктора Моргинеса и заключение в крыле для слуг. В течение нескольких дней он бродил по своей новой темнице, от помещения для мытья посуды до кладовой, где хранилось постельное белье, точно неугомонная и мрачная пустельга. «Я сам виноват», — иногда думал он. «Дракониха права. Я настоящий олух. Почему все устраивают мне бесконечные неприятности?» — возмущался он в другие моменты. «Теперь они думают, что я дикое животное, которому нельзя доверять». Рэйчел, пытаясь смягчить наказание, придумала для него серию мелких поручений, которые он мог выполнять. Теперь дни тянулись не так медленно, но для Саймона это стало лишь новым подтверждением того, что он навечно останется тягловой лошадью, будет постоянно что-то приносить или таскать тяжести, пока не станет настолько старым, что не сможет больше работать, и тогда его отведут подальше и прикончат старой колотушкой Шема. Между тем подходили к концу дни Навандера, и Декандер подкрался, словно ловкий воришка. В конце второй недели нового месяца Саймону вернули свободу, но с определенными ограничениями. Ему запретили появляться в башне Зеленого Ангела и в других любимых им местах. Позволили возобновить обучение у доктора, однако давали дополнительные дневные поручения, и ему приходилось возвращаться в обеденное время в крыло для слуг. Но даже короткие визиты к доктору Моргинесу заметно улучшили жизнь Саймона. Более того, складывалось впечатление, что Моргинес с каждым днем все больше на него рассчитывал. Доктор многому его учил, объяснял, как использовать разные предметы, находившиеся в мастерской. Кроме того, Саймон с огромным трудом учился читать. Это оказалось несравнимо сложнее, чем подметать пол или мыть перегонные кубы и стаканы. Но Моргинес направлял его твердой рукой, повторяя, что без знания букв Саймон никогда не станет для него полезным учеником. В день святого Таната, 21 декандера, в Хейхолте кипела жизнь. День святого был последним праздником перед Эйдунмансой, и служанкам предстояло подготовить грандиозный пир, расставить повсюду веточки амелы и сотни белых свечей из пчелиного воска. Их следовало зажечь на закате, и когда пламя появится в каждом окне, призвать странствующего святого Таната из зимней темноты, чтобы он благословил замок и его обитателей. Другие слуги заполняли смолистыми дровами камины или разбрасывали свежий тростник на полах. Саймона, который весь день старался не привлекать к себе внимания, тем не менее обнаружили и отправили к доктору Моргинесу с заданием выяснить, не осталось ли у него масла для полировки поверхностей. Армия Рэйчел истратила все запасы, чтобы навести блеск на большом столе, а в главном зале работа еще только началась. Саймон, который провел все утро в покоях доктора Моргинеса, читая вслух скучнейшую книгу «Савранские зелья целителей Вранна», тем не менее предпочитал любое общение с Моргинесом ужасом стального взгляда Рэйчел и почти вылетел из главного зала во внутренний двор под башней Зеленого Ангела. Через несколько секунд он уже пересекал по мосту ров, словно ястреб с перчатки охотника, и очень скоро, во второй раз за день, оказался в покоях доктора. Доктор не сразу ответил на его стук в дверь, но Саймон слышал внутри голоса. Он ждал терпеливо, насколько мог, отдирая длинные щепки от потрескавшегося дверного косяка, пока не появился Моргинес, который видел Саймона совсем недавно, но никак не прокомментировал его новое появление. Моргинес выглядел рассеянным, когда впустил юношу внутрь. Саймон почувствовал его необычное настроение и молча последовал за ним по освещенному коридору. Тяжелые шторы скрывали окна. И сначала, пока его глаза привыкали к полумраку, Саймон не увидел никаких посетителей. Но вскоре заметил смутные очертания человека, сидевшего возле большого матросского сундука в углу. Мужчина в сером плаще смотрел в пол. Лицо гостя оставалось скрытым, но Саймон его узнал. «Простите меня, принц Джошуа», — сказал Моргинес. «Это Саймон, мой новый ученик». Джошуа однорукий поднял голову, и его бледные глаза, голубые или серые, равнодушно скользнули по Саймону. Так торговец Хирка мог посмотреть на лошадь, которую не собирался покупать. После короткой паузы внимание Джошуа полностью переключилось на Моргинеса, словно Саймон прекратил свое существование и навсегда исчез. Доктор жестом предложил Саймону отойти в дальний конец комнаты и подождать. «Ваше высочество», — сказал Моргинес принцу, — «боюсь, больше я ничего не могу сделать. Мое искусство целителя и аптекаря исчерпаны». Старик нервно потер руки. «Простите меня. Вы знаете, что я люблю короля, и мне больно видеть его страдания, но есть вещи, в которые не стоит вмешиваться таким, как я. Слишком много возможностей и непредсказуемых последствий. И среди них передача королевства в другие руки». Затем Моргинес, которого Саймон никогда прежде не видел в таком настроении, достал какой-то предмет на золотой цепочке из-под своего одеяния и принялся возбужденно вертеть его в руках. Насколько Саймон знал, доктор, любивший посмеиваться над притворством и теми, кто выставляет на показ свое богатство, никогда не носил драгоценности. «Видит Бог, я не прошу тебя вмешиваться в вопросы наследования трона». Тихий голос Джошуа был напряженным, как натянутая струна. Саймона невероятно смущало, что он присутствует при таком разговоре. Но ему ничего не оставалось, как стоять в стороне и стараться не привлекать к себе внимания. «Я не прошу тебя вмешиваться, Моргинес», — продолжал Джошуа. «Дай мне лишь то, что поможет облегчить старику последние мгновения жизни. Умрет он завтра или через год, Элиас все равно будет верховным королем, а я останусь правителем Наглимунда». Принц покачал головой. «В любом случае, вспомни о долгой связи между вами. Ведь ты был целителем отца, изучал и записывал все обстоятельства его жизни несколько десятков лет». Джошуа указал на письменный стол Моргинеса, заваленный множеством страниц из книг. «Он пишет о жизни короля?» — удивленно подумал Саймон. «Он впервые об этом услышал?» «Да уж. Сегодня утром доктор полон тайн». «Неужели в тебе нет жалости?» — не сдавался Джошуа. «Он подобен стареющему льву, который оказался в безвыходном положении. Могучий зверь, окруженный шакалами. Милосердный Усирис, как же нечестно!» «Но, ваше высочество!» — с горечью начал Моргинес, когда все трое услышали топот и крики во дворе за окнами. Джошуа заметно побледнел. Его глаза лихорадочно заблестели. Он вскочил на ноги и мгновенно обнажил меч. Казалось, клинок сам оказался в его левой руке. Тут же раздался громкий стук в дверь, и Саймон почувствовал, как сердце быстрее забилось у него в груди. Очевидный страх Джошуа оказался заразительным. «Принц Джошуа! Принц Джошуа!» — позвал кто-то. Джошуа быстро вернул меч в ножны и поспешил мимо Моргинеса к двери, которая вела в коридор. Распахнул ее, и Саймон увидел на крыльце четырех человек. Трое были в серых цветах принца, а четвертый, опустившийся пред принцем на одно колено, в сияющих белых одеяниях и сандалиях. Словно во сне, Саймон узнал в нем святого Таната, давно умершего персонажа бесчисленных религиозных сюжетов. Что это могло означать? «О, ваше высочество!» — сказал коленно-преклоненный святой и смолк, чтобы перевести дыхание. Рот Саймона, который начал расползаться в улыбке, как только он понял, что это всего лишь солдат, переодевшийся в святого для сегодняшнего праздника, застыл, как только увидел выражение лица говорившего. — Ваше Высочество, Джошуа, — повторил солдат. — Что случилось, Диарнот? — резко спросил принц. В его голосе чувствовалось напряжение. Диарнот посмотрел вверх. Его темные, коротко постриженные волосы солдата окружало белое сияние капюшона. И в этот момент его глаза стали глазами мученика, отчаянными и мудрыми. «Король, повелитель, ваш отец, епископ Домитис сказал, что он мертв». Джошуа безмолвно прошел мимо колена преклоненного солдата и стремительно пересек двор. Его солдаты старались не отставать. Через мгновение Диарнот поднялся с колен и последовал за ними, по-монашески сложив перед собой руки, словно дыхание трагедии превратило обман в реальность, а его в монаха. Распахнутая дверь вяло раскачивалась на холодном ветру. А когда Саймон повернулся к Моргенесу, он обнаружил, что доктор смотрит им вслед, и его старые глаза наполнились слезами. Итак, король Джон Пресвитер наконец умер в день святого Таната, прожив очень долгую жизнь. Его любили, им восхищались. Он был частью жизни своего народа и самой земли. И хотя его смерть давно ожидалась, скорбь разлетится по всем странам и коснется всех, кто там живет. Некоторые из самых пожилых людей помнили, что в день святого Таната в 1083 году от основания, ровно 80 лет назад, престор Джон, сразив дьявольского червя Шуракаи, вернулся с триумфом, промчавшись на своем скакуне в ворота Эрчестера. Когда эту историю пересказывали, не без некоторых преувеличений, головы мудро кивали. «Помазанный Богом король», — так говорили, что стало очевидно после его великого подвига, теперь возвращался к груди Спасителя в день его годовщины. Иначе и не могло быть. Середина зимы, и Эйдон Тайт были наполнены печалью, хотя люди стекались в Эрчестер и Высокий замок со всего Светлого Арда. Конечно, многие местные жители ворчали по поводу гостей, которые занимали лучшие места в церквях и тавернах. Другие негодовали из-за того, что чужестранцы подняли такой шум из-за смерти их короля. Хотя он был властелином всех земель, для горожан Эрчестера Джон оставался простым хозяином цитадели. В молодости он любил появляться среди своего народа, и все видели его красивую фигуру, закованную в блестящие доспехи верхом на коне. И горожане, в особенности из бедной части, часто повторяли с гордостью собственников: «Наш старик возвращается в Хейхолд». И вот его не стало. Он больше не был доступен простым душам. Теперь старый король принадлежал историкам, поэтам и священникам. На все 40 дней, которые должны были пройти между смертью и погребением короля, тело Джона перенесли в зал подготовки в Эрчестере, где священники омыли его редкими маслами, втерли в кожу ароматные растительные мази с южных островов, потом завернули от щиколоток до шеи в белое полотно и принялись произносить самые благочестивые молитвы. Затем короля Джона облачили в простые одеяния, какие надевают молодые рыцари, отправляющиеся на исполнение первого обета, и положили в тронном зале на похоронные носилки, окруженные зажженными черными свечами. Когда тело престора Джона выставили для прощания, отец Хелфсин, канцлер короля, приказал зажечь огонь на Хейфере, вершине горной крепости Вентмут, что делали только во время войны и важнейших событий. Лишь немногие из живущих ныне могли вспомнить, когда огонь горел на Большой башне в предыдущий раз. Хелфсин также приказал выкопать огромную яму в Свертклифе к востоку от Эрчестера, на мысу, выходившем на Кинслаг, на продуваемой ветрами вершине холма, где стояли 6 засыпанных снегом могильных курганов королей, владевших Хейхолтом да Джона. Для того, чтобы копать промерзшую землю, стояла совсем неподходящая погода. Но жители Свертклифа гордились своей работой и с радостью приняли боль от синяков, мозолей и холода. Прошла большая часть месяца Джоневера, прежде чем яма была готова, и ее накрыли тентом из красно-белой парусины. Приготовления в Хейхолте были спланированы не так тщательно. 4 кухни замка работали в огне и дыму, точно литейный цех. Орда истекавших потом поваров готовила погребальную трапезу. Мясо, хлеб и фестивальные вафли. Синишаль Питер Золотая Чаша, маленький свирепый мужчина с желтыми волосами, словно ангел мщения, находился во всех местах сразу. Он с равной легкостью пробовал бульон, готовившийся в гигантских котлах, проверял пыль в трещинах большого стола, однако на территории Рэйчел у него не было ни одного шанса обнаружить непорядок и посылал проклятие вслед носившимся по замку слугам. Все сходились в одном. Это был его звездный час. На погребальную церемонию в Хейхолте собрались представители всех народов Светлого Арда. Скали Острый Нос и Скальдскрика, нелюбимый кузен герцога из Гримнура из Риммерсгарда, с десятком подозрительных родичей с длинными бородами. От 3 кланов, вместе управлявших дикими луговыми тритингами, приехали марктаны правящих домов. Как ни странно, но кланы отбросили вражду и в виде исключения прибыли вместе, символ уважения к королю Джону. Более того, по слухам, как только новость о смерти Джона дошла до тритингов, вожди 3 кланов встретились на границах, которые они так ревностно охраняли друг от друга, и с рыданиями всю ночь пили за душу Джона. От Санцелан Маистревиса, герцогского дворца в Наббане, герцог Леобардис прислал своего сына Бенигариса с колонной легионеров и почти 1000 закованных в доспехи рыцарей. Когда они сошли на берег с 3 военных кораблей, на каждом из которых были паруса с золотым символом короля-рыбака, толпа на причале одобрительно заохала. Даже в адрес Бенигариса, появившегося верхом на высоком сером жеребце, раздались приветственные крики. Но многие в толпе принялись перешептываться, что если это племянник Камариса, величайшего рыцаря эпохи короля Джона, тогда он больше отпрыск отцовского дерева, а не дядиного. Камарис был могучим, высоким мужчиной. Во всяком случае, так говорили те, кому довелось его видеть. А Бенигарис, если уж быть честным до конца, выглядел слишком толстым. Но прошло уже больше 40 лет, с тех пор, как Камарис Савинитта пропал в море. Многие более молодые люди подозревали, что старики и истории сильно преувеличили его рост. Еще одна большая делегация прибыла из Наббана, лишь немногим менее военизированная, чем отряд Бенигариса. Ликтор Ранесин, собственной персоной, приплыл в Кинслаг на красивом белом корабле, на лазурном парусе которого сияло белое дерево и золотая колонна матери церкви. Толпа на причале, без особого энтузиазма приветствовавшая Бенигариса и его солдат, как будто люди смутно помнили времена, когда Наббан соперничал с Эркинландом за власть, встретила ликтора громкими радостными криками. Собравшиеся на набережной зеваки устремились вперед. И только совместные усилия стражи короля и солдат ликтора позволили их остановить. Тем не менее, два или три человека не удержались и свалились в холодное озеро, и их с трудом удалось спасти из ледяной воды. «Все совсем не так, как я хотел», — прошептал ликтор своему молодому помощнику, отцу Денивану. «Ты только посмотри, какую безвкусную штуку они мне прислали!» Он указал на носилки великолепное произведение искусства из резного вишневого дерева, украшенные бело-голубым шелком. Отец Дениван, одетый в скромную черную сутану, только улыбнулся. Ренессин, худощавый, красивый мужчина, почти 70 лет, недовольно нахмурился, глядя на ожидавшие их носилки. Потом мягко поманил к себе нервничавшего эркинландского офицера. — Пожалуйста, уберите это, — попросил ликтор. — Мы ценим заботу канцлера Халфсина, но предпочитаем ходить рядом с обычными людьми. Оскорбительно роскошные носилки поспешно унесли, и ликтор направился к заполненной народом лестнице Кенслак. Когда он сотворил знак дерева, сложив большой палец и мизинец, как переплетенные ветви, и погладил их средними пальцами, кипевшая толпа раздалась в стороны, и образовался проход по огромным ступеням. — Пожалуйста, не идите так быстро, господин, — сказал Дениван, проходя мимо многочисленных тянувшихся к ним рук. — Вы опережаете своих стражей. — А почему ты думаешь? На лице Ренессина промелькнула озорная улыбка, но ее успел заметить только Дениван. — Что я к этому не стремлюсь? Дениван тихонько выругался, но тут же пожалел о своей слабости. Ликтор опередил его на шаг, а толпа продолжала напирать. К счастью, подул ветер со стороны доков, и Ренессину пришлось сбавить шаг, придерживая свободной рукой шляпу, почти такую же высокую, тонкую и бледную, как его святейшество. Отец Дениван, увидев, что ликтор начал слегка пошатываться на метру, поспешил вперед. Догнав Ренессина, он сжал его локоть. — Простите меня, господин, но эскритор Велигис не простит мне, если я позволю вам упасть в озеро. — Конечно, сын мой, — кивнул Ренессин, который направо и налево осенял всех знаком дерева, продолжая подниматься по ступеням широкой длинной лестницы. — Я был неосторожен. Но ты же знаешь, как я не люблю ненужную роскошь. — Но, ликтор, — мягко возразил Дениван, в шутливом удивлении поднимая густые брови, — вы являетесь мирским голосом у Сириса Эйдуна, и вам не подобает сбегать по лестнице, как мальчику-семинаристу. Дениван был разочарован, когда его слова вызвали лишь слабую улыбку ликтора. Некоторое время они поднимались вместе, и молодой человек продолжал придерживать Ренессина под локоть. «Бедный Дениван», — подумал Ренессин, — «он так старается соблюдать максимальную осторожность. Не могу сказать, что он обращается со мной, в конце концов, я являюсь ликтором матери церкви без достаточного уважения. Впрочем, так и есть, но только из-за того, что я ему позволяю, для моей же пользы. Но сегодня я пребываю в мрачном настроении, и ему это хорошо известно». Конечно, причина заключалась в смерти Джона. Но дело было не только в утрате доброго друга и прекрасного короля. Его кончина влекла за собой изменения, а церковь в лице ликтора Ренессина не доверяла переменам. «Конечно, еще и расставание. Только в этом мире, — жестко напомнил себе ликтор, — с человеком с добрым сердцем и намерениями. Хотя Джон временами бывал слишком прямолинейным, притворяя в жизнь свои идеи. Ренессин был многим обязан Джону. Без влияния короля не обошлось, когда Освин из Станшера начал свое восхождение к высшим должностям церкви, а со временем стал ликтором, чего не удавалось ни одному жителю Эркинланда за последние 5 столетий. Да, короля Джона будет многим недоставать. Однако Реннесин надеялся на Элиаса. Не вызывало сомнений, что принц был отважным, решительным и дерзким. Подобные качества редко встречаются у сыновей великих людей. Впрочем, будущий король отличался несдержанностью и некоторым легкомыслием, но... Дуос волстей. Такие недостатки легко исправить, и они отступают перед ответственностью и хорошими советами. Когда Реннесин добрался до верхней части лестницы и вышел вместе со своей уставшей свитой на королевский променад, огибавший стены Эрчестера, Ликтор обещал себе, что отправит надежного советника в помощь новому королю, а также поручит ему приглядывать за благополучием церкви, кого-то вроде Виллигиса или даже молодого Денивана. Впрочем, нет, он не расстанется с Дениваном. Так или иначе, он найдет того, кто сможет противостоять молодым, жаждущим крови дворянам Элиаса, а также жуткому идиоту, епископу Домитису. Первое фейервера. День, предшествовавший празднику Элизии, День Леди, выдался ярким, холодным и прозрачным. Солнце едва успело подняться над пиками далеких гор, когда собравшиеся на прощание люди начали неспешно и торжественно входить в часовню Хейхолта. Тело короля уже лежало перед алтарем на похоронных носилках, обернутых тканью с золотыми и черными шелковыми ленточками. Саймон смотрел на дворян, облаченных в богатые темные одеяния со смесью восторга и раздражения. Он забрался на пустые церковные хоры, расположенные прямо над кухней, не успев снять испачканную жиром рубашку, и даже сейчас, прячась в тени, стыдился своей бедной одежды. — Я здесь единственный слуга, — подумал Саймон. Единственный из всех, кто жил в замке вместе с нашим королем. Откуда взялись эти странные лорды и леди? Я узнаю лишь нескольких — герцога из Гримнура, двух принцев и некоторых других. Здесь определенно было что-то не так. Почему разодетые в шелка люди сидят внизу, а его точно одеяло окутывает кухонная вонь? Но что все-таки не так? Следует ли слугам из замка находиться среди дворян? Или он сам напрасно осмелился вторгнуться в погребальную церемонию? — А что, если король Джон за мной наблюдает? Саймона вдруг отчаянно зазнобило. — Что, если он где-то здесь и все видит? Расскажет ли он Господу, что я проник сюда в грязной рубашке? Наконец в часовню вошел ликтор Реннесин, одетый в парадное черно-серебристо-золотое одеяние. Его голову украшал венок из священных сиянских листьев. В руках он держал кадила и жезл, высеченные из черного оникса. По знаку ликтора все опустились на колени, и он начал читать первые молитвы из манса сиа коэлоссан, мессы по умершему. По мере того, как он произносил строчки на звучном набанайском языке, совсем с небольшим акцентом, и окуривал благовониями тело мертвого короля, Саймону стало казаться, что на лице престора Джона засиял свет, и через мгновение он увидит, как уставший король со сверкающими глазами в первый раз после решающего сражения въезжает в ворота покоренного Хейхолта. Как же Саймону хотелось действительно взглянуть на него в тот момент. Когда многочисленные молитвы были произнесены, все встали, чтобы спеть «Кансим Фелис», а Саймон удовлетворился тем, что беззвучно шевелил губами. Когда скорбящие сели, Реннесин снова заговорил, удивив всех отказом от набанайского языка. Он перешел на простой вестерлинг, который Джон сделал языком своего королевства. «Мы не забудем», — нараспев заговорил Реннесин, «что когда последний гвоздь вошел в дерево казни и нашего Господа Усириса оставили на нем висеть, испытывая страшные мучения. Благородная женщина из Набана по имени Пилиппа, дочь могучего рыцаря, увидела его, и ее сердце наполнилось состраданием к его мучениям. И когда спустился мрак первой ночи, а Осирис Эйдон умирал в одиночестве, потому что его учеников плетями изгнали со двора храма, она принесла ему воду, опустила свой богатый шарф в золотую чашу и поднесла к высохшим губам Осириса. И пока он пил, Пилиппа рыдала, увидев боль Спасителя. Она сказала ему: «Бедняжка, что они с тобой сделали?» И Осирис ответил: «Ничего из того, для чего не рожден бедняк». Пилиппа снова разрыдалась и сказала: «Ужасно уже то, что они убивают тебя за слова, но они унизили тебя, подвесив ногами вверх». И Осирис Спаситель проговорил: «Дочь моя, не имеет значения, как я вишу, головой вверх или наоборот, я все равно гляжу в лицо Господа моего Отца». И тогда ликтор перевел взгляд на собравшихся. «То, что произнес наш Господь Осирис, мы можем повторить про нашего любимого короля Джона». Простые горожане уверены, что Джон Пресбитер не ушел. Он остался, чтобы наблюдать за своим народом и светлым ардом. Книга Эйдона говорит, что прямо сейчас он поднимается в наш прекрасный рай, где царят свет, музыка и голубые горы. Другие, наши собратья, подданные Джона в Эрнистире, скажут, что он ушел, чтобы присоединиться к остальным героям на звездах. И не имеет значения, где именно он находится. Тот, кто однажды был юным королем Джоном, взойдет ли он на престол в Светлых горах или в Звездных полях, мы знаем. Он радостно смотрит в лицо Бога. Ликтор закончил говорить. В глазах у него стояли слезы. И когда прозвучали последние молитвы, все собравшиеся покинули часовню. Саймон в благоговейном молчании смотрел, как одетые в черное личные слуги короля Джона, столпившись, словно жуки вокруг упавшей стрекозы, одевают его в королевские одежды и доспехи. Саймон знал, что ему следует уйти. Это было хуже, чем просто шпионить. Он находился на грани совершения святотатства, но не мог заставить себя пошевелиться. Страх и горе сменились странным чувством нереальности происходящего. Оно представлялось ему пышной процессией или пантомимой, участники которой быстро исполняли свои роли, словно их конечности замерзали, оттаивали и снова замерзали. Слуги умершего короля надели на него бело-ледяные доспехи, засунули сложенные боевые перчатки за перевязь, оставив ноги босыми. Затем натянули небесно-голубую тунику на доспехи и набросили блестящий алый плащ на плечи, двигаясь медленно, точно жертвы лихорадки. Бороду и волосы короля заплели в боевые косы и возложили на лоб железный обруч, символ власти в Хейхолте. Наконец Ноа, старый оруженосец короля, достал железное кольцо Фингила, которое у него хранилось. Тишину нарушили рыдания. Ноа плакал так горько, что Саймон удивился, как старому оруженосцу удалось надеть кольцо на белый палец короля. Наконец, жуки в черных одеяниях положили короля Джона обратно на погребальные носилки и, закутанного в золотую мантию, его в последний раз вынесли из замка по три мужчины с каждой стороны носилок. Следом шел Ноа с королевским шлемом, украшенным драконом. Оставшийся в темноте церковных хоров Саймон наконец выдохнул. Казалось, он не дышал целый час. Король покинул часовню. Когда герцог из Гримнур увидел, что тело престора Джона выносит из ворот Нирулак, и процессия придворных выстраивается за носилками, им овладело медленное, затуманивавшее сознание чувство, подобное сну, в котором человек тонет. — Не будь таким ослом, старик, — сказал он себе, — никто не живет вечно, хотя Джону и удалось сделать впечатляющую попытку. Забавно, что даже в те моменты, когда они в разгар сражения стояли рядом, и стрелы тритингов с черным оперением пролетали мимо точно молнии, посланные Удуном, проклятье самим богом! Из Гримнур знал, что Джон Пресбитер умрет в своей постели. Видеть мужчину на войне равносильно тому, чтобы осознать, что он помазанник Божий, неприкосновенный и отдающий приказы, смеющийся над смертью, когда кровавый туман застит небо. «Будь Джон Риммером», — мысленно улыбнулся из Гримнур, — «его наверняка считали бы заговоренным. Но он мертв, и это очень трудно принять. Вы только взгляните на них, рыцарей и лордов. Они тоже думали, что он будет жить вечно. И сейчас почти все из них напуганы». Элиас и Ликтор стали сразу за похоронными носилками. Из Гримнур принц Джошуа и светловолосая принцесса Мириамель, единственный ребенок Элиаса, следовали за ними. Остальные аристократические семьи также заняли свои места. Но сегодня обошлось без обычной толкотни. Когда тело короля понесли по королевскому променаду в сторону мыса, простолюдины пристроились в конце процессии. И огромная толпа в благоговении притихла. На помосте из длинных шестов у начала королевского променада стояла королевская лодка «Морская стрела», в которой, как говорят, много лет назад Джон Пресбитер приплыл в Веркинланд с островов Вестерлинг. Это было небольшое судно, длиной не более 5 элей. Герцог из Гримнур с удовольствием отметил, что деревянный корпус лодки заново покрыли лаком, и теперь он блестел под неярким солнцем Фейервера. «Боги! Как же он любил эту лодку!» — вспомнил из Гримнур. Королевские обязанности оставляли ему совсем мало времени для моря. Но герцог не забыл одну дикую ночь более 30 лет назад, когда Джон был в таком настроении, что не мог заняться ничем другим. Они вместе с Изгримнуром, тогда еще совсем молодым, подняли паруса на морской стреле и вышли в Кинслаг, где свирепствовал ветер, а ледяной воздух обжигал лицо и руки. Джон, ему тогда было почти 70, радостно кричал и смеялся, когда высокие волны раскачивали и подбрасывали вверх морскую стрелу. Изгримнур, чьи предки сошли на берег гораздо раньше, мог лишь крепко вцепиться в планшир и молиться сразу старым богам и единому новому. А теперь королевские слуги и солдаты с величайшей осторожностью укладывали тело Джона на помост, специально построенный для похоронных носилок. 40 королевских солдат эркингардов подняли длинные шесты, положили их на плечи и понесли лодку вместе с платформой вперед. Король и морская стрела возглавляли огромную процессию, которой предстояло пройти половину лиги по мысу вдоль залива. Наконец, они подошли к Свертклифу и могиле. Тент сняли, и огромная дыра была подобна открытой ране подле торжественных круглых могильных курганов прежних хозяев Хейхолта. По одну сторону ямы были сложены пласты дерна, груда камней и бревна. Морскую стрелу опустили у дальней стороны могилы, где землю срезали так, что получился пологий склон. Когда лодку поставили, все благородные дома Эркинланда и слуги Хейхолта выстроились в ряд, чтобы положить на лодку или курган какой-нибудь маленький предмет, свидетельство любви. Каждая из земель под управлением Верховного Престола также прислала великолепные произведения искусства, чтобы престор Джон забрал их с собой на небеса. Одеяние из драгоценного шелка с острова Пайса, что в Пердруине, белое порфировое дерево из Набана. Из Гримнур и его люди привезли из Элвридсхола в Риммерсгарде серебряный топор работы двернингов с черенком, инкрустированным голубыми самоцветами. Дар Лута, короля Эрнистира, приехавшего из Тайга, находившегося в Эрнисдарке, длинное копье из ясеня с золотым наконечником было украшено красным золотом. Когда пришел черед герцога из Гримнура выйти вперед, он подумал, что полуденное солнце висит слишком высоко в небе, и хотя оно без помех двигалось по серо-голубому куполу, оно перестало дарить людям тепло. Ветер задул сильнее, своем пролетая над вершиной горы. Изгримнур держал в руке потрепанные черные боевые сапоги Джона. Он не нашел в себе мужества взглянуть на смотревшие на него белые лица, подобные пятнам белого снега в дремучем лесу. Приблизившись к морской стреле, Изгримнур в последний раз посмотрел на короля. И хотя он был бледнее груди голубки, Джон выглядел крепким и полным спящей жизни. И вдруг Изгримнур поймал себя на том, что тревожится о старом друге, который мог простудиться без одеяла на холодном ветру. На миг он едва не улыбнулся. «Джон всегда говорил, что у меня сердце медведя и разум быка», — упрекнул себя Изгримнур. «Если ему холодно сейчас, то как же сильно он замерзнет, когда окажется в ледяной земле?» Изгримнур осторожно двигался по пологому склону, периодически опираясь на него рукой и внимательно глядя под ноги. И хотя у него отчаянно ныла спина, он знал, что никто даже не подозревает о его боли. Впрочем, он был слишком стар, чтобы этим гордиться. Он по очереди взял прочерченные голубыми венами ноги Джона Пресбитера и надел на них сапоги, безмолвно отдавая должное умелым рукам из дома приготовления за то, с какой легкостью ему удалось это сделать. Больше не глядя на лицо друга, Изгримнур быстро взял и поцеловал его руку и вернулся на свое прежнее место, испытывая еще более странные чувства. Внезапно ему показалось, что это вовсе не безжизненное тело его короля, которое сейчас будет предано земле, а душа, отлетевшая, как покинувшая кокон бабочка. Сила и гибкость конечностей Джона, хорошо знакомое лицо, погрузившееся в размышления. Изгримнур множество раз видел его таким, когда королю удавалось поспать час или два в разгар сражения. Все это вызывало у него ощущение, будто он бросает живого друга. Он знал, что Джон умер, держал руку короля, присутствовал, когда он сделал последний вздох, и все же чувствовал себя предателем. Изгримнур настолько погрузился в собственные мысли, что едва не наступил на ногу принцу Джошуа, который сумел ловко обогнать его на пути к кургану. Изгримнур с удивлением увидел в руках у Джошуа меч короля Джона, сияющий коготь, завернутый в серую ткань. — Что здесь происходит? — поразился Изгримнур. — Зачем ему меч? Когда герцог пробрался в первый ряд и повернулся, чтобы посмотреть, его недоумение усилилось. Джошуа положил сияющий коготь королю на грудь и соединил его ладони на рукояти. «Безумие!» — подумал герцог. «Меч предназначен для наследника короля. Я знаю, что Джон хотел, чтобы им владел Элиас, и даже если Элиас решил похоронить клинок с отцом, почему он сам не положил его в могилу? Безумие! Неужели никого это не удивляет?» Изгримнур огляделся по сторонам, но на лицах окружавших его людей увидел лишь скорбь. Теперь вниз спустился Элиас и медленно прошел мимо младшего брата, словно участник величественного танца. На самом деле так и происходило. Наследник трона наклонился над планширом лодки. Никто не видел, что он решил отправить вместе с отцом. Но все заметили слезу на щеке Элиаса, когда он повернулся. Глаза Джошуа были сухими. Теперь осталось произнести одну молитву. Ренесин, одеяния которого развивались надувшим со стороны озера ветру, окропил морскую стрелу святым Миро. Затем лодку осторожно спустили вниз по склону. Солдаты в тишине работали длинными шестами, пока морская стрела не оказалась на дне. Потом бревна поставили так, что они образовали высокую арку, и на нее начали складывать пласты дерна. Наконец, сверху уложили камни, завершив сооружение могильного кургана, а погребальная процессия повернулась и медленно направилась вниз под шум волн Кинслага. Поминальный пир в тот вечер в большом зале замка не был торжественным собранием. Скорее, веселой встречей людей, хорошо знавших короля Джона. Конечно, король умер, но он прожил долгую жизнь, более продолжительную, чем у большинства людей. К тому же престор Джон оставил богатое и мирное королевство, а также сильного сына, который будет им править. В камине ярко пылал огонь, и высокое пламя отбрасывало диковинные танцующие тени на стены, когда взмокшие слуги разносили еду и напитки. Пирующие размахивали руками и выкрикивали тосты в честь ушедшего старого короля и в честь нового, которого коронуют утром. Замковые собаки, большие и маленькие, лаяли и дрались из-за костей в изобилии летевших на солому, покрывавшую пол. Разбушевавшиеся гости кричали и поливали вином Саймона, которому поручили носить тяжелые кувшины от одного стола к другому. Он чувствовал себя так, словно оказался в шумном аду из проповедей отца Дриасана. Кости валялись на столах, трещали под ногами, словно останки грешников, подвергшихся пыткам, потом их отбрасывали в сторону смеющиеся демоны. Еще не коронованный Элиас уже сейчас выглядел как король-воин. Он сидел за главным столом в окружении молодых лордов, которым благоволил. Гутвульф из Утониата, Фенгболд, граф Фальшира, Брейагар из Вестфолда и другие. У всех на черных траурных одеяниях было что-то зеленое, цвет Элиаса, Каждый старался произнести самый громкий тост и отличиться самой лучшей шуткой. Будущий король сидел во главе стола и награждал своих фаворитов, которые лезли вон из кожи, громким смехом. Время от времени он наклонялся, чтобы сказать что-то Скали из Скальдскрика, родственнику из Гримнура, который по специальному приглашению сидел за столом Элиаса. Крупный мужчина с ястребиным лицом и светлой бородой, Скали выглядел немного удивленным. Очевидно, не ожидал оказаться рядом с наследным принцем. Ведь сам герцог из Гримнур не удостоился подобной чести. Однако какие-то слова Элиаса нашли у него отклик. Саймон заметил, что Риммер улыбнулся, грубо захохотал и чокнулся стальным кубком с кубком принца. Элиас с волчьей ухмылкой повернулся, что-то прошептал Фенгболду, и тот присоединился к веселью. А вот за столом, за которым вместе с Изгримнуром сидели принц Джошуа и его друзья, царило совсем другое настроение. Под стать хмурому лицу Джошуа. Впрочем, остальные дворяне старались поддерживать разговор. Однако Саймон видел, что герцог и принц в нем практически не участвуют. Джошуа смотрел в пространство, словно его заворожили висевшие на противоположной стене гобелены. Герцог из Гримнур также молчал, но мотивы его поведения сомнений не вызывали. Даже Саймон заметил, какие взгляды бросал старый герцог на Скале острый нос, и как его огромные узловатые руки рассеянно дергали за край туники из медвежьей шкуры. Демонстративное пренебрежение Элиаса к одному из самых верных рыцарей, умершего короля, не прошло незамеченным за другими столами. Впрочем, никто не решился это показать, хотя многих разочарование герцога развеселило. Они перешептывались, прикрывая рты руками, а приподнятые брови указывали на серьезность скандала. Пока Саймон оставался на месте, ошеломленный шумом, дымом и собственными сбивавшими с толку наблюдениями, от заднего стола послышался голос, который его поносил и требовал вина, что заставило юношу вернуться к жизни. Позднее, тем же вечером, когда Саймон наконец нашел возможность немного отдохнуть, укрывшись в алькове под одним из гобеленов, он заметил, что за главным столом появился новый гость, который уселся на высоком стуле между Элиасом и Гутвульфом. Вновь прибывший был одет в совершенно неподходящий для похорон алый наряд с черно-золотой окантовкой по краям широких рукавов. Он наклонился вперед и что-то прошептал Элиасу на ухо, а Саймон не мог отвести от него зачарованного взгляда. Незнакомец был совершенно лысым. У него отсутствовали брови и ресницы, но черты лица выдавали достаточно молодого человека. Кожа, туго натянутая на черепе, оставалась бледной даже в отблесках оранжевого пламени свечей. Глубоко запавшие глаза были такими темными, что казались блестящими черными точками, и Саймон их узнал. Они взглянули на него из-под капюшона возницы, повозка которого едва не задавил его у ворот Нерулак. Саймон вздрогнул, но продолжал смотреть на незнакомца в красном. В нем было что-то отвратительное и завораживающее, как в раскачивающейся змее, приготовившейся к нападению. «Он выглядит отвратительно, не так ли?» — раздался голос у его локтя. Саймон подпрыгнул от удивления. Молодой темноволосый парень стоял рядом с ним в алькове, прижимая к серой тунике лютню из ясеня, и улыбался. «Мне очень жаль», — пробормотал Саймон. «Вы застали меня врасплох». «У меня и не было таких намерений», — рассмеялся юноша. «Просто хотел попросить помощи». Он вытащил руку из-за спины и показал Саймону пустой кубок. «О», — сказал Саймон, — «мне очень жаль. Я отдыхал, господин, я виноват. Мир, друг, мир. Я не собираюсь устраивать тебе неприятности. Но если ты не перестанешь просить прощения, я буду огорчен. Как тебя зовут? Саймон, сэр. Саймон поспешно наклонил кувшин и наполнил кубок. Юноша поставил кубок в нишу, перехватил лютню поудобнее, вытащил из туники еще один кубок и с поклоном протянул Саймону. «Вот», — сказал он, — «я собирался его украсть, мастер Саймон. Но теперь хочу, чтобы мы выпили за здоровье друг друга и в память старого короля. И, пожалуйста, не называй меня сэр, потому что я им не являюсь». Он чокнулся кубком с кувшином Саймона, и тот налил в него еще вина. «Вот так», — сказал незнакомец. «Кстати, меня зовут Санфугол, или, как умудряется произносить мое имя старый из Гримнур, Зонгвагол». Великолепная имитация акцента римеров вызвала мимолетную улыбку на лице Саймона. Быстро оглядевшись по сторонам, нет ли рядом Рэйчел, он поставил кувшин на пол и налил вина в кубок, который ему дал Санфугол. Красное вино показалось Саймону крепким и немного кисловатым, но оно пролилось в его пересохшее горло, как весенний дождь. Когда Саймон опустил кубок, его улыбка стала еще шире. — Так ты из свиты герцога из Гримнура? — спросил Саймон, вытирая губы рукавом. — Свита. Подходящее слово для виночерпия. — Нет, я орфист Джошуа. Я живу в его замке на севере в Наглимунде. — Джошуа любит музыку? Эта мысль почему-то поразила Саймона. Он налил себе еще вина. Он кажется таким серьезным. Он и в самом деле серьезный. Но из этого не следует, что ему не нравится, когда играют на арфе или лютне. Честно говоря, он больше всего любит грустные песни, которые я исполняю. Но случается, он просит спеть балладу о трехногом Томе или что-то похожее. Не успел Саймон задать следующий вопрос, как со стороны главного стола послышались радостные вопли. Саймон повернул голову и увидел, что Фенгболд перевернул графин с вином на колени соседа, который с пьяным видом выжимал свою рубашку, пока Элиас, Гудвульф и другие дворяне веселились и кричали. Лишь лысый незнакомец в алых одеяниях оставался спокойным. От его взгляда веяло холодом, а скаленные зубы таили угрозу. — Кто это? — спросил Саймон, поворачиваясь к Санфуголу, который допил вино и поднес лютню к уху, тихонько перебирая струны и подкручивая колки. «Тот мужчина в красном». «Да», — кивнул орфист. «Я заметил, как ты на него смотрел, когда он вошел. Он внушает страх, не так ли?» «Это Прайорат, священник из Набана, один из советников Элиаса. Поговаривают, что он превосходный алхимик, хотя выглядит слишком молодым, верно?» Не говоря уже о том, что подобные занятия считаются не слишком подходящими для священника. На самом деле, если ты проявишь чуть больше интереса, то услышишь, как про него шепчут, будто он колдун, точнее, черный маг. Ну, если быть еще внимательнее... В этот момент Санфугол перешел на драматический шепот, и Саймону пришлось наклониться к нему, чтобы услышать его слова. Тут только Саймон почувствовал, что слегка раскачивается. Он умудрился выпить уже третий кубок вина. — А если будешь слушать очень, очень внимательно, — продолжал орфист, — то узнаешь, что говорят, будто мать Прайората была ведьмой, а отец — демоном. Тут Санфугол тронул струну лютни, и Саймон подскочил на месте. «Но, Саймон, ты не должен верить всему, что слышишь. В особенности, когда говорит пьяный менестрель...» Со смехом закончил Санфугол, протягивая руку. Саймон тупо на нее уставился. «Пожми ее, друг мой!» — усмехнулся орфист. «Я получил удовольствие, беседуя с тобой, но, боюсь, должен вернуться к столу, где меня ждут другие развлечения. Прощай!» «Прощай!» — Саймон схватил руку Санфугола, а потом долго смотрел вслед орфисту, который пробирался к своему столу с ловкостью опытного пьяницы. Когда Сан-Фугол занял свое место, взгляд Саймона остановился на двух молодых служанках, прислонившихся к стене в коридоре у дальней стороны зала. Они обмахивались передниками и о чем-то разговаривали. Одной из них была новая девушка по имени Хебзиба, другую, Рибу, он знал давно. Саймон чувствовал, что кровь у него разгорелась, и сейчас мог с легкостью к ним подойти и начать разговор. Было что-то в этой Хебзибе, какая-то дерзость в глазах, когда она смеялась. Чувствуя удивительную легкость, Саймон вошел в зал, и на него словно прибой обрушился говор множества голосов. «Одну минутку!» Неожиданно он почувствовал, что краснеет, и на него накатил страх. «Но разве я могу просто подойти к ним и заговорить? Ведь они, наверное, заметили, что я за ними наблюдал. Не станут ли...» «Эй, ленивый болван, принеси еще вина!» Саймон повернулся и увидел краснолицего графа Фенгболда, сидевшего за королевским столом и махавшего ему кубком. Между тем девушки в коридоре отошли подальше. Саймон бегом вернулся в альков за кувшином, оттолкнув на ходу нескольких псов, сцепившихся из-за куска мяса. Один из щенков, совсем маленький и костлявый, с белым пятном на коричневой мордочке, жалобно скулил позади других собак, с которыми не мог конкурировать. Саймон отыскал кусок жирной кожи на пустом стуле и бросил щенку. Тот завилял коротким хвостиком, схватил угощение и пошел за Саймоном, когда тот понес кувшин с вином к королевскому столу. Фенгболд и обладатель длинной челюсти Гутвульф, град Утаниата, устроили состязание на силу рук. Их кинжалы были воткнуты в стол по обе стороны от кистей соперников. Саймон аккуратно обошел их и начал разливать вино из тяжелого кувшина в кубки вопивших зрителей, при этом стараясь не наступить на болтавшегося под ногами щенка. Король с довольным видом наблюдал за соревнованием, но за его плечом стоял паж, и Саймон не стал наливать вино в королевский кубок. Последним он наполнил кубок Прайрата, изо всех сил избегая взгляда священника, но не мог не обратить внимания на его странный запах, неописуемую смесь металла и слишком сладких специй. Отступив на шаг, Саймон заметил, что щенок роется в соломе рядом с блестящими черными сапогами священника, пытаясь отыскать там какое-то упавшее сокровище. «Пойдем», — позвал Саймон, отступив еще на шаг и хлопнув по колену. Но щенок не обращал на него внимания. Теперь в ход пошли сразу обе лапы. Спина ткнулась в икру Прайрата, которую скрывала красная мантия. «Идем же!» — снова прошептал Саймон. Прайрат повернул голову, чтобы посмотреть вниз, и блестящий череп медленно наклонился на длинной шее. Потом Прайрат поднял ногу и опустил тяжелый сапог щенку на спину. Быстрое, короткое движение за одно биение сердца. Раздался треск ломающихся костей и приглушенный виск. Маленькая собачка беспомощно извивалась на соломе, а Прайрат раздробил щенку череп каблуком. Несколько мгновений священник равнодушно смотрел на маленькое тело. Потом поднял голову, и его взгляд остановился на перекошенном от ужаса лице Саймона. Черные глаза Прайрата, беспощадные, равнодушные и мертвые, уставились на Саймона, потом метнулись к собачке, а когда вернулись к Саймону, на лице священника появилась улыбка. — Ну и что ты сделаешь, мальчик? — говорила улыбка. — И кого это волнует? Затем внимание священника вернулось к столу, а освобожденный Саймон уронил кувшин и побрел прочь, пытаясь сдержать рвоту. Приближалась полночь. Почти половина пировавших гостей, пошатываясь, удалилась. Многих унесли в постель. Едва ли все они смогут присутствовать на завтрашней коронации. Саймон наливал в кубок пьяного гостя сильно разведенное водой вино. В этот поздний час ничего другого нельзя было получить у Питера золотая чаша. Когда граф Фенгболд, единственный, кто остался из всей компании короля, покачиваясь, вошел в пиршественный зал. Одежда молодого дворянина находилась в полном беспорядке. Штаны расстегнуты. На лице блуждала блаженная улыбка. «Выходите все наружу!» — закричал он. «Выходите прямо сейчас! Выходите посмотреть!» Его качнуло к входной двери. Те, кто был в состоянии подняться на ноги, последовали за ним, отпихивая друг друга, обмениваясь шутками и распевая пьяные песни. Фенгболд стоял посреди двора, свесив голову на бок. Черные волосы спадали на грязную тунику, а он смотрел на небо. Он вытянул руку вверх, и лица вышедших за ним людей стали одно за другим подниматься. На небе, на фоне ночного мрака, появилась странная полоса, похожая на глубокую рану, из которой била кровь. Огромная красная комета пересекала небо с севера на юг. «Бородатая звезда!» — крикнул кто-то. «Знамение! Старый король умер! Умер! Умер!» — взревел Фенгболд, размахивая кинжалом, словно вызывая звезды на поединок. «Да здравствует новый король!» — продолжал вопить он. «Началась новая эра!» Со всех сторон слышались радостные восклицания. Одни принялись топать ногами и дико кричать. Другие пустились в пьяный бессмысленный танец. Мужчины и женщины, держась за руки, кружились на месте. А над ними, словно тлеющий уголь, сияла красная звезда. Саймон, вышедший за гостями наружу, чтобы выяснить причину переполоха, обернулся, слушая крики танцевавших людей, и с удивлением обнаружил доктора Моргинеса, стоявшего в тени у стены. Старик, закутавшийся в тяжелый плащ, чтобы не замерзнуть, не заметил своего ученика. Он также смотрел на небо и бородатую звезду, алую рану на темном бархате. Но, в отличие от остальных, на его лице не было пьяной радости. Он казался напуганным, замерзшим и очень маленьким. «Он похож, — подумал Саймон, — на одинокого человека в диком крае, слушающего голодный вой волков». Глава 7. Звезда завоевателя. Весна и лето первого года правления Элиаса выдались волшебными, а солнце сияло особенно ярко. Казалось, весь светлый Арт возрождается. Молодые дворяне вернулись, чтобы наполнить своими голосами давно ставшие тихими залы и коридоры Хейхолта. Перемены были такими заметными, что возникло ощущение, будто солнечный свет и ослепительные краски пришли в мир, где царила темнота. Как и в ранние дни правления Джона, замок теперь наполняли смех и выпивка. Аристократы ходили с оружием и в сияющих доспехах. По вечерам в садах снова звучала музыка, а прекрасные придворные леди порхали в теплом сумраке по дорожкам, словно струящиеся прекрасные призраки. Турнирное поле снова ожило, и на нем точно цветы расцвели яркие шатры. У простого народа появилось впечатление, что каждый день стал праздничным, и веселью не будет конца. Король Элиас и его друзья неистово развлекались, точно дети, которым пора в постель и которые прекрасно об этом знают. Весь Эркинланд вел разгульную жизнь, как одуревшая от лета собака. Некоторые крестьяне мрачно бормотали себе под нос, что трудно провести весенний сев, когда вокруг царит такое веселье. Многие из старших недовольных священников ворчали, глядя на всеобщее распутство и обжорство. Но большинство людей смеялись над зловещими прорицателями. Правление Элиаса только началось, а Эркинланд, да и весь светлый Арт, казалось, пробудились после долгой зимы. И наступил сезон безудержной молодости. Разве это могло быть ненормальным? Саймон чувствовал, что его пальцы, медленно выводившие буквы на пергаменте, сводит судорога. Моргенес стоял у окна, держа в руках длинный изогнутый кусок стеклянной трубки и изучал его на солнце на наличие грязи. «Если он скажет хотя бы одно слово о том, что она плохо вымыта, я просто уйду», — подумал Саймон. «Единственный солнечный свет, который я теперь вижу, — это отражение в стекле, отполированном мной до блеска». Моргенес отвернулся от окна и направился со стеклянной трубкой в руках к столу, где так мучительно долго трудился над письмом Саймон. Когда старик подошел к нему, Саймон приготовился к очередному нагоняю, чувствуя, как между лопатками набухает возмущение. «Отличная работа, Саймон!» — заявил Моргенес, положив трубку рядом с пергаментом. «Ты гораздо лучше заботишься о вещах в мастерской, чем это делал я за все времена до твоего появления». Доктор похлопал его по плечу и наклонился над ним. «Ну, как дела?» «Ужасно!» — услышал Саймон собственный ответ. И хотя обида не исчезла, ему стало противно от собственного жалобного голоса. «У меня никогда не получится. Я не могу четко писать буквы, а еще вечно проливаю чернила и сам потом не в силах прочитать то, что написал». Теперь, когда Саймон произнес эти слова, ему стало немного лучше. Но он все равно чувствовал себя глупцом. «Ты напрасно тревожишься, Саймон», — сказал доктор и выпрямился. Казалось, его что-то отвлекло. «Во-первых, у всех сначала получаются кляксы, а у некоторых кляксы остаются до конца жизни. Но из этого не следует, что они не могут сказать ничего важного. Во-вторых, нет ничего удивительного в том, что ты не можешь разобрать то, что написал. Книга написана на набанайском языке, а ты не умеешь на нем читать». «Ну зачем мне копировать слова, смысла которых я не понимаю?» — проворчал Саймон. — Это глупо. Моргенес пристально на него посмотрел. — И если это предложил тебе делать я, значит, глупость исходит от меня? — Нет, я имел в виду совсем другое, — пробормотал Саймон. — Просто дело в том, даже не пытайся объяснять. Доктор отодвинул стул и сел рядом с Саймоном. Его длинные скрюченные пальцы стали бесцельно перебирать скопившиеся на столе мелочи. «И я хочу, чтобы ты скопировал эти слова потому, что так легче сосредоточиться на форме, ведь ты не отвлекаешься на смысл». «Хм...» Саймон и его ответ удовлетворил лишь частично. «А вы не могли бы мне объяснить, что это за книга? Я смотрю на рисунки, но все равно ничего не понимаю». Он перевернул несколько страниц и указал на иллюстрацию, которую разглядывал множество раз за последние 3 дня. Гротескную гравюру на дереве с изображением рогатого мужчины с огромными широко раскрытыми глазами и черными руками. У его ног жались друг к другу жалкие фигурки, а над головой на чернильно-черном небе сияло солнце. «Вот такие, например», — Саймон указал на странный рисунок. «Здесь внизу написано: Са, Аздридан, Кандикелис. Что это значит?» «Это значит, — ответил Моргенес, взяв книгу в руки, — звезда завоевателя. И тебе лучше ничего о ней не знать». Он положил книгу на верхнюю часть неустойчивой стопки, стоявшей у стены. «Но я ваш ученик, — запротестовал Саймон. «Когда вы начнете меня учить?» «Глупый мальчишка! Как ты думаешь, чем я занимаюсь? Я пытаюсь научить тебя читать и писать. Это самое важное. А чему хочешь научиться ты?» «Магии!» — тут же ответил Саймон. Моргина сбросил на него строгий взгляд. «А как насчет чтения?» — спросил он со зловещим видом. Саймон ужасно разозлился. Все постоянно пытаются ему мешать на каждом повороте. «Я даже не знаю, — ответил он, — что такого важного в чтении. Книги — это всего лишь история о разных вещах. Зачем они мне?» Моргинес усмехнулся. Старый горностай нашел дыру в заборе птичьего двора. «О, мальчик, разве я могу на тебя сердиться? Ты сказал такую очаровательную, замечательную глупость!» Доктор с довольным видом рассмеялся тихим грудным смехом. «Что вы имеете в виду?» Саймон нахмурился, и его брови сошлись на переносице. «Что такого замечательного и глупого я сказал?» «Замечательно, потому что у меня имеется замечательный ответ!» Моргинес снова рассмеялся. «А глупо? Молодые люди глупы от природы, полагаю. Так черепахи рождаются с панцирями, а осы с жалами. Это защита от жестокости жизни». «Прошу прощения». Саймон находился в полнейшем замешательстве. «Книги!» — возвышенно заговорил Моргинес, откинувшись на спинку ветхого стула. «Книги — это магия. Вот простой ответ. Но книги еще и ловушки». «Магия? Ловушки?» «Книги есть один из видов магии». Доктор приподнял том, который положил поверх стопки. «Потому что они преодолевают время и расстояние так же верно, как любое заклинание или амулет. Что какой-то человек думал о самых разных вещах 200 лет назад? Ты можешь пролететь на столетие назад и у него спросить?» «Нет. Во всяком случае, скорее всего, нет. Но вот еще что. Если он записал свои мысли, если где-то существует свиток или книга с его логическими рассуждениями, он говорит с тобой через столетия. И если ты хочешь посетить Наскаду или утраченную Кандию, тебе достаточно открыть книгу». «Да-да, пожалуй, я понимаю». Саймон даже не пытался скрыть разочарование. Когда он произносил слово «магия», он имел в виду совсем другое. «А что еще за ловушки? Почему вы сказали «ловушки»?» Моргинес наклонился вперед и помахал толстым томом у Саймона перед носом. «Любые записи и есть ловушка», — весело сообщил он. «Самая лучшая из всех. Книга — это единственный вид капкана, который продолжает держать пленника, а речь идет о знаниях, живым навсегда. И чем больше у тебя книг...» Доктор обвел рукой комнату. «Чем большим количеством ловушек ты располагаешь, тем больше ты получаешь шансов поймать редкого, ускользающего, сияющего зверя, одного из тех, что в противном случае может умереть». Моргинес закончил свои изящные рассуждения и небрежно бросил книгу обратно на стопку. В воздух поднялась маленькая тучка пылинок, засверкавших в солнечном луче, который проник в комнату сквозь решетку на окне. Саймон некоторое время смотрел на мерцавшую в воздухе пыль, собираясь с мыслями. Следить за словами доктора было равносильно попытке поймать мышь, когда у тебя на руках рукавицы. «А как быть с настоящей магией?» — наконец спросил он, и между бровями у него появилась сердитая морщинка. «Магия, которой, как говорят, занимается Прайрат у себя в башне». На мгновение в глазах Моргинеса промелькнул гнев. Или это был страх? «Нет, Саймон», — тихо ответил он, — «ничего не говори про Прайрата. Он очень опасный глупец». Несмотря на собственные жуткие воспоминания о красном священнике, взгляд доктора показался Саймону странным и пугающим, и ему пришлось набраться мужества, чтобы задать следующий вопрос. «Но вы ведь занимаетесь магией? Почему же так опасен Прайрат?» Неожиданно Моргенес встал, и на мгновение Саймону показалось, что старик его ударит или закричит. Но вместо этого Моргенес неуклюже подошел к окну и некоторое время смотрел наружу. Сидевшему на прежнем месте Саймону показалось, что редкие волосы доктора образовали легкий ореол над узкими плечами. Моргенес отвернулся от окна и вернулся обратно к Саймону. Лицо доктора стало печальным, его переполняли сомнения. «Саймон, — начал он, — вероятно, мне не будет ни малейшей пользы, если я скажу тебе эти слова. Но я хочу, чтобы ты держался подальше от Прайрата. Не подходи к нему и не говори о нем. Только я могу быть исключением». «Но почему?» Вопреки опасениям доктора, Саймон решил держаться подальше от алхимика. Однако Моргенес редко бывал настолько откровенным, и Саймон не собирался терять такой шанс. «А что в нем плохого?» «Ты заметил, что люди опасаются Прайрата. И когда он спускается из своих новых покоев в башне Хьелдина, все стараются держаться от него подальше. На то есть причина. Его боятся из-за того, что сам он не испытывает правильных страхов. Это видно в его глазах». Саймон засунул кончик пера в рот, задумчиво его пожевал и вынул. «Правильных страхов? И что это значит?» — спросил он. «Не существует такого понятия, как бесстрашный, Саймон, если только речь не идет о безумце. Люди, которых называют бесстрашными, просто хорошо умеют скрывать свой страх. А это совсем другое дело. Старый король Джон знал страх, как и оба его сына, как и я. Прайрат. Ну, все видят, что он не боится и не уважает определенные вещи, как все мы. Именно это имеют в виду, когда называют кого-то безумным». Слова Моргенеса произвели на Саймона сильное впечатление. Он не был убежден, что способен поверить в возможные страхи Престора Джона или Элиаса, но Прайрат сам по себе представлял большой интерес. «А он безумен, доктор? Как такое может быть? Он священник и один из советников короля». Но Саймон не забыл глаза и зубастую улыбку. Он знал, что Моргенес прав. «Позволь мне сформулировать проблему иначе». Моргенес намотал завиток длинной белой бороды на палец. «Я говорил тебе о ловушках, о поиске знаний, как о попытке найти ускользающее существо. Но если я и другие исследователи истины отправляемся к нашим ловушкам, чтобы найти неуловимого сияющего зверя, Прайрат распахивает свою дверь ночью и ждет, кто туда забредет». Моргенес взял перо у Саймона и краем рукава стер чернила с его щеки. «Проблема подхода Прайрата в том, — продолжил Моргенес, — что если тебе не понравится зверь, который придет тебя навестить, будет трудно, очень трудно снова закрыть дверь». «Ха! — прорычал из гримнор. — Касание! Было касание, признай это!» «Всего лишь шепот, прошелестевший по моей груди», — ответил Джошуа с фальшивым недоумением, поднимая бровь. «Я сожалею, что немощь заставляет тебя прибегать к столь отчаянным шагам». И посреди фразы, не меняя тона, принц сделал выпад. Изгримнур принял его на деревянный клинок и отбил в сторону. «Немощь!» — прошипел пожилой воин сквозь зубы. «Ты увидишь немощь, который отправит тебя к кормилице!» Все еще сохранивший быстроту, несмотря на прожитые годы и вес, герцог Элвридс Холла перешел в атаку. Двуручная хватка позволяла ему контролировать ситуацию, и он принялся описывать деревянным клинком широкие дуги. Джошуа, у которого пряди тонких волос прилипли ко лбу, отскочил назад, парируя выпады противника. Наконец он увидел свой шанс, и когда Изгримнур занес меч для нового широкого взмаха, принц нырнул вниз, используя свой клинок, чтобы направить меч Изгримнура над головой, и сделал быструю подсечку. Герцог рухнул на землю, точно старое дерево. Через мгновение и сам Джошуа опустился на траву рядом с ним. Единственной рукой он ловко расшнуровал толстый жилет и улегся на спину. Изгримнур, дышавший как кузнечные меха, несколько долгих моментов молчал. Его глаза были закрыты. Промокшая от пота борода блестела в лучах яркого солнца. Джошуа наклонился к нему, чтобы проверить, как герцог себя чувствует. На лице у него появилась тревога, и он потянулся, чтобы развязать жилет герцога. Когда его пальцы коснулись узла, огромный розовый кулак из гримнура опустился ему на голову, вновь уложив на спину. Принц поднес руку к уху и поморщился. «Ха!» — хрипло сказал из гримнур. «Эд научит тебя, щенок!» Они помолчали еще некоторое время, глядя в безоблачное небо. «Ты жульничаешь, малыш!» Наконец заговорил Изгримнур и сел. «Когда ты вернешься сюда в следующий раз, я свое возьму. Кроме того, если бы не проклятая богами жара, я бы проткнул твои ребра час назад!» Джоша также сел и прикрыл ладонью глаза от солнца. К турнирному полю направлялись двое мужчин, один в длинном одеянии. «Да, сегодня жарко», — не стал спорить Джошуа. «И это в Навандере!» — проворчал Изгримнур, стягивая дуэльный жилет. «Дни пса уже давно остались позади, а жара не унимается. Когда же пойдет дождь?» «Быть может, его напугали?» Прищурившись, Джошуа смотрел на приближавшихся мужчин. «О, привет, младший брат!» — произнес один из них. «И старый дядюшка из Гримнур. Похоже, вы утомились от собственных игр». «Джошуа и жара едва меня не прикончили, ваше величество», — ответил из Гримнур, когда король подошел ближе. Элиас был в богатой тунике цвета морской волны. Темноглазый прайрат в красной сутане, развивавшейся на ветру. Дружелюбная алая летучая мышь. Джошуа встал, протянул руку и помог Изгримнуру подняться. «Герцог Изгримнур, как всегда, преувеличивает», — негромко сказал принц. «Мне пришлось сбить его с ног и сесть верхом, чтобы спасти собственную жизнь». «Да, да, мы наблюдали за вашими играми из башни Хьялдина», — сказал Элиас, небрежно махнув рукой в сторону башни, вздымавшейся за крепостной стеной Хейхолта. «Не так ли, прайрат?» «Да, сир». Улыбка прайрата была предельно холодной, а голос удивительно скрипучим. «Ваш брат и герцог — очень сильные мужчины». «Кстати, ваше величество», — сказал Изгримнур, — «могу я задать вам вопрос? Мне бы не хотелось беспокоить вас в такое время государственными делами». Элиас, смотревший куда-то вдаль, повернулся к старому герцогу с выражением легкого раздражения на лице. «А я, так уж получилось, обсуждаю с прайоратом исключительно важные проблемы. Почему бы тебе не прийти на прием, отведенный для подобных вопросов?» Он снова отвернулся. На турнирном поле Гутвульф и граф Эолейр из Надмуллаха, родственник короля Эрнестира Лута, преследовали капризного жеребца, сумевшего сбросить путы. Глядя на них, Элиас рассмеялся и подтолкнул локтем прайрата, который удостоил короля еще одной небрежной улыбкой. «Прошу прощения, ваше величество», — снова заговорил Изгримнур. «Но я уже 2 недели пытаюсь обсудить с вами этот вопрос. Ваш канцлер Хелфсин продолжает повторять, что вы заняты в башне Хьелдина», — коротко добавил Джошуа. На мгновение взгляды братьев встретились, и Элиас повернулся к герцогу. Ну, хорошо, я слушаю. В чем дело? Речь о королевском гарнизоне в Вест-Венби. Солдаты ушли более месяца назад, и с тех пор их не заменили. Фростмарш все еще остается диким местом, а у меня не хватает людей, чтобы держать дорогу на Вильдхельм, открытый без гарнизона в Вест-Венби. Вы не намерены послать туда других солдат? Элиас вновь перевел взгляд на Гудвульфа и Эолейра, две маленькие фигурки, мерцавшие в лучах жаркого солнца и продолжавшие преследовать убегавшего от них жеребца. «Скали из Кальцкрика говорит, что у вас вполне достаточно людей, старый дядюшка. По его словам, ты собираешь солдат в Элвридс-Холле и на Орведе. Зачем?» Голос Элиаса прозвучал нарочито небрежно. Прежде чем пораженный из Гримнур успел ответить, вмешался Джошуа. «Скали острый нос лжет, если он так сказал. А с твоей стороны глупо ему верить». Элиас резко повернулся, и его губы искривились. «Так это правда, брат Джошуа, Скали лжец? И я должен поверить тебе на слово, человеку, который никогда не скрывал своей ненависти ко мне?» «Ну, ладно, ладно», — вмешался из Гримнур, встревоженный и заметно напуганный. «Элиас, ваше величество, вам известно о моей верности. Я был самым надежным другом вашего отца». «О да, мой отец!» — фыркнул Элиас. «И, пожалуйста, не сердитесь из-за скандальных слухов. Ведь это слухи и не более того. Касательно Джошуа, он не испытывает к вам ненависти. Ваш брат столь же верен вам, как и я». «В этом у меня нет сомнений», — ответил король. «Я отправлю гарнизон в Вест-Венби, как только буду готов, но не раньше». Несколько мгновений Элиас смотрел на обоих, широко раскрыв глаза. Давно молчавший Прайрат протянул руку и коснулся рукава туники Элиаса. «Пожалуйста, милорд», — сказал он, — «сейчас не место и не время для подобных вещей». Он бросил дерзкий взгляд на Джошуа. «Но я смиренно подчиняюсь». Король посмотрел на своего любимца, потом коротко кивнул. «Ты прав. Я позволил себе испытать гнев из-за ерунды». «Прошу меня извинить, дядя», — сказал он из Гримнуру. «Ты прав. Сегодня жаркий день. Прости мне мою вспышку». Элиас улыбнулся. Из Гримнур быстро закивал. «Конечно, сир. Такую духоту можно легко поверить в дурные слухи», — ответил он. «Какая странная погода для этого времени года, не правда ли?» «Так и есть». Элиас повернулся и широко улыбнулся, глядя на священника в красной сутане. «Прайрат, несмотря на свое священное положение в церкви, похоже, не может убедить Бога дать дождь, о котором мы все молимся, не так ли, советник?» Прайрат бросил странный взгляд на короля и втянул голову в ворот сутаны, точно черепаха-альбинос. «Пожалуйста, милорд», — сказал Прайрат, — «давайте вернемся к нашему разговору и предоставим господам вновь заняться фехтованием». «Да», — король кивнул, — «пожалуй, мы так и поступим». Они зашагали прочь, но через пару шагов Элиас остановился и медленно повернулся к Джошуа, который поднимал деревянные мечи из травы. «Ты знаешь, брат, — сказал король, — прошло уже много времени с тех пор, как мы скрещивали клинки. И сейчас, наблюдая за тобой, я вспомнил прежние времена. Почему бы нам не обменяться несколькими ударами, раз уж мы оба оказались на турнирном поле?» Джошуа ответил не сразу. «Как пожелаешь, Элиас». Наконец, сказал он и бросил один из деревянных мечей королю, который ловко поймал его за рукоять правой рукой. «На самом деле, — сказал Элиас, и по его губам пробежала быстрая улыбка, — мы не брались за мечи с тех пор, как произошел тот несчастный случай». Теперь Элиас заговорил более серьезно. «Тебе еще повезло, что ты потерял не ту руку, которой фехтовал». «Да. Мне повезло». Джошуа сделал полтора шага и повернулся лицом к Элиасу. «С другой стороны», — начал Элиас, — «я неудачно выразился. Мои извинения как раз наоборот. Жаль, что нам приходится фехтовать этими убогими деревянными веслами». Он взмахнул тренировочным мечом. «Я получаю такое удовольствие, глядя, как ты используешь... Кстати, напомни мне имя твоего тонкого клинка. Ах, да, Найдел. Жалко, что у тебя его здесь нет». Элиас без предупреждения прыгнул вперед и нанес сильный удар слева, стараясь попасть Джошуа в голову. Принц принял удар на свой клинок, отскочил в сторону и тут же сделал ответный выпад. Элиас уверенно его перехватил. Братья отступили на шаг назад и принялись кружить, внимательно наблюдая друг за другом. Да, Джошуа, худое лицо которого стало скользким от пота, выставил меч перед собой. Жаль, что я не взял Найдел, и жаль, что у тебя нет сияющего когтя. Принц сделал быстрый рубящий удар, а вслед за ним длинный выпад. Король мгновенно отскочил и тут же перешел в контратаку. «Сияющий коготь!» — сказал Элиас, дыхание которого участилось. «Что ты имеешь в виду? Ты же знаешь, меч похоронен вместе с отцом!» Он вновь перешел в наступление и начал теснить Джошуа. «О, я знаю!» — ответил Джошуа, парируя его выпады. «Но королевский меч, как и королевство, должны быть мудро выпад и с гордостью встречный выпад мудро и осторожно использованы наследником». Два деревянных клинка сошлись со стуком топора, вгрызающегося в дерево. Затем рукояти мечей и лица Элиаса и Джошуа оказались на расстоянии в несколько дюймов друг от друга. Под рубашками напряглись мышцы. На мгновение оба почти застыли. Лишь тела слегка подрагивали от напряжения. Наконец Джошуа, который не мог удерживать рукоять двумя руками, в отличие от короля, почувствовал, как его клинок начал опускаться. Быстрым, гибким движением он разорвал дистанцию, отскочив назад, и вновь выставил перед собой меч. Они стояли друг напротив друга. Грудь каждого тяжело вздымалась. И в этот момент над турнирным полем пронесся пронзительный колокольный звон. На башне Зеленого Ангела отбивали полдень. — Ну вот и все, господа, — сказал Изгримнур с болезненной улыбкой. Теперь уже не могло быть ни малейших сомнений, что братья люто ненавидели друг друга. — Звонит колокол, значит, наступило время обеда. Давайте будем считать, что у вас ничья. Если я сейчас не окажусь в тени и не найду бутыль с вином, то, боюсь, мне не дожить в этом году до праздника святого Эйдуна. Мои старые северные кости не приспособлены для такой жары. — Герцог прав, милорд, — проскрипел Прайрот, положив руку на запястье Элиаса, продолжавшего сжимать меч. На губах священника появилась змеиная улыбка. — Мы с вами можем закончить наше дело на обратном пути. — Ладно, — проворчал Элиас и бросил меч через плечо. Тот несколько раз перевернулся в воздухе и упал в траву. — Спасибо за тренировку, брат. Он повернулся и предложил Прайроту руку. И оба зашагали прочь. Один валом, а другой зеленым одеяниях. «Что скажешь, Джошуа?» — спросил Изгримнур, забирая деревянный меч из руки принца. «Выпьем вина?» «Да, пожалуй», — ответил Джошуа, наклоняясь, чтобы поднять жилеты и брошенный королем меч. Потом он выпрямился и посмотрел вслед уходившему брату. «Неужели мертвые всегда стоят между живыми, дядя?» — тихо спросил он и провел рукой по лицу. «Не имеет значения. Пойдем, поищем прохладное место». «Правда, Джудит, все в порядке. Рэйчел не будет возражать». Протянутая рука Саймона застыла в нескольких дюймах от миски для замешивания. Хватка Джудит, пусть ее руки были пухлыми и розовыми, оказалась достаточно сильной. «Проваливай! Рэйчел не будет против! Как же? Рэйчел сломает каждую косточку в моем хрупком старом теле!» Отпихнув руку Саймона ему на колени, Джудит сдула прядь волос с лица и вытерла пальцы о покрытый пятнами фартук. «Мне бы следовало предвидеть, что при первом появлении аромата эйдоницкого хлеба ты примчишься сюда, точно собака из лагеря Инни Скрича!» Саймон принялся рисовать грустные узоры на посыпанной мукой стойке. «Но, Джудит, у тебя горы теста. Почему ты не хочешь дать мне немного попробовать?» — взмолился Саймон. Джудит встала со стула и подошла к одной из сотен кухонных полок. Грациозно, точно баржа на безмятежной реке. Два поваренка бросились в стороны, словно напуганные ласточки. «Интересно, а где...» — задумчиво заговорила она. «Горшок со сладким маслом». И пока она стояла, приложив палец к губам, Саймон подобрался к миске. «И не думай, парень!» — бросила Джудит через плечо, даже не посмотрев в его сторону. «Неужели у нее глаза со всех сторон?» «Дело не в том, что теста слишком мало, Саймон. Рэйчел не хочет, чтобы ты перед ужином испортил аппетит!» Она продолжала изучать полки, на которых были аккуратно расставлены самые различные припасы. А Саймон откинулся на спинку стула и проворчал что-то под нос. Несмотря на то, что порой его здесь поджидали разочарования, кухня всегда оставалась замечательным местом. Длиннее даже покоев Моргенеса, тем не менее она казалась маленькой и домашней, наполненной пульсирующим теплом печей и запахами самых разных вкусностей. В железных котлах варилась баранья похлебка, эйдоницкий хлеб выпекался в духовках, над затянутыми паром окнами, подобно медным колокольчикам, свисали коричневые связки лука. Воздух наполняли ароматы специй, терпкие имбирь и корица, шафран, гвоздика и острый перец. Поварята вкатывали в дверь бочки с мукой и соленой рыбой или плоскими деревянными лопатками доставали из печей караваи хлеба. Один из старших учеников кипятил на огне в котелке с миндальным молоком рисовый клейстер для королевского десерта. А сама Джудит, крупная добрая женщина, превращала гигантскую кухню в невероятно уютное место и управляла жизнью в ней, не повышая голоса. Настоящая повелительница с проницательным взглядом в королевстве полном кастрюль, котелков и огня. Она вернулась, отыскав нужный горшок, на глазах огорченного Саймона взяла ложку с длинной ручкой и полила маслом переплетенные эйдоницкие буханки хлеба. «Джудит!» — наконец заговорил Саймон. «Если праздник святого Эйдена почти наступил, почему нет снега?» Моргенес сказал, что он никогда не видел, чтобы в это время года его не было. «Чего не знаю, того не знаю», — деловито ответила Джудит. «За весь Навандер ни разу не было дождя. Значит, выдался сухой год». Она нахмурилась и снова полила маслом ближайшую буханку. «Горожане начали поить овец и коров из рваха и холта», — сказал Саймон. «Неужели?» — удивилась Джудит. «Да, там даже видны коричневые круги возле края, где ушла вода. И есть места, где она едва доходит до колен. И ты, конечно, нашел все», — проворчала Джудит. «Думаю, да», — с гордостью ответил Саймон. «А в прошлом году в это время вода там уже полностью замерзла. Ты только подумай». Джудит оторвалась от глазировки хлеба и посмотрела на Саймона бледно-голубыми добрыми глазами. «Я знаю, что когда происходят подобные вещи, это всех удивляет», — сказала она. «Но не забывай, парень, нам нужна вода. У нас больше не будет вкусных трапез, если не пойдет дождь или снег. Ты же знаешь, мы не можем пить воду из Кинслага». В Кинслаге и Гленивенте, втекавшем в озеро, вода была соленой, как в море. «Я знаю», — ответил Саймон. и уверен, что скоро пойдет снег или дождь, раз уж так тепло. Просто нас ждет очень странная середина зимы». Джудит собралась что-то ответить, но остановилась, глядя на дверь через плечо Саймона. «Да, девочка, в чем дело?» — спросила она. Саймон повернулся и увидел, что в нескольких футах от него стоит знакомая служанка с вьющимися волосами — Хебзиба. «Рэйчел прислала меня за Саймоном, госпожа», — ответила она, не слишком старательно сделав реверанс. «Он нужен ей, чтобы достать что-то с высокой полки». «Ну, милая, тебе не следует спрашивать меня. Он просто стоит здесь и глазеет, как я пеку хлеб, и совсем не помогает». Джудит небрежно махнула на Саймона. Он ничего не заметил, так как восхищенно разглядывал накрахмаленный фартук Хебзибы и ее волнистые волосы, которые не могла удержать шапочка. «Да простит меня Элизия, мальчик, тебе пора уходить!» Джудит наклонилась и подтолкнула его длинной ручкой ложки. Хебзиба уже повернулась и подошла к двери. Когда Саймон вскочил, чтобы последовать за ней, хозяйка кухни положила теплую руку ему на плечо. «Возьми», — сказала она, оторвав кусок хлеба. «Кажется, я его испортила. Проверь, готов ли он». Она протянула ему ломоть теплого хлеба, изогнутого, как веревка, и пахнущего сахаром. «Спасибо», — сказал Саймон, отрывая кусок от ломтя и засовывая в рот. «Вкусно!» «Конечно, вкусно!» — крикнула Джудит ему вслед. «Если ты расскажешь Рэйчел, я сдеру с тебя шкуру!» Но к тому моменту, когда она закончила говорить, Саймона уже не было в дверном проеме. Ему потребовалось всего несколько шагов, чтобы догнать Хебзибу, которая не слишком спешила. «Может, она меня ждала?» — подумал он, чувствуя волнение. Но потом решил, что любой не стал бы спешить, вырвавшись из когтей Рэйчел. «А ты хочешь немного хлеба?» — спросил он, слегка задыхаясь. Служанка взяла кусочек сладкого хлеба, понюхала его и отправила в рот. «О, какой вкусный!» — сказала она, наградив Саймона ослепительной улыбкой. «Дашь еще кусочек?» Он снова с ней поделился. Они вышли во двор. Хебзиба скрестила руки на груди, словно хотела себя обнять. «Как же холодно!» — сказала она. На самом деле было тепло, даже жарко, если учесть, что стоял декандер. Но когда Хебзиба произнесла эти слова, Саймон не сомневался, что подул ветер. «Да, пожалуй, ты права. Стало холодно», — сказал он и смолк. Когда они зашли за угол внутренней цитадели, где находились королевские покои, Хебзиба указала на маленькое окошко, находившееся под верхней башней. «Посмотри вон туда», — сказала она. «Вчера я видела, как там стояла принцесса и причесывала волосы. Ты знаешь, что они у нее чудесные?» Саймон смутно вспомнил, как солнечные лучи отражались от золота волос принцессы, но не позволил себе отвлечься. «О, я думаю, у тебя волосы гораздо лучше», — сказал он и отвернулся, чтобы взглянуть на сторожевые башни на стене среднего двора, чувствуя, как предательски порозовели щеки. «Ты правда так считаешь?» — рассмеялась Хебзиба. «У меня они ужасно путаются. У принцессы Мириамель есть специальные леди, которые расчесывают ей волосы. Сара, ты ведь ее знаешь, она такая светленькая, знакома с одной из них. Сара говорит, леди рассказала ей, что принцесса очень грустит. Она хочет вернуться в Мермонт, где прошло ее детство». Саймон с большим интересом смотрел на шею Хебзибы, которую частично скрывали пряди вьющихся каштановых волос, выбившихся из-под чепца. Промычал он. «А хочешь узнать кое-что еще?» — спросила Хебзиба, отворачиваясь от башни. «На что ты смотришь?» — взвизгнула она, но в ее глазах он увидел смех. «Прекрати! Я же сказала тебе, что у меня волосы как солома. Хочешь узнать еще кое-что про принцессу?» «Что?» «Ее отец хочет, чтобы она вышла замуж за графа Фенгболда, но принцесса отказывается. Король очень на нее сердится, а Фенгболд грозит покинуть двор и вернуться в Фальшир. В Впрочем, никто не понимает, почему у него возникло такое желание. Лавсано говорит, что Фенгболд никуда не уедет, ведь в его графстве ни у кого нет денег, чтобы по достоинству оценить его лошадей, одежду и все остальное. — А кто такой Лавсану? — поинтересовался Саймон. — О, Хибзиба приняла неприступный вид. — Мой знакомый солдат. Служит в войске графа Бреягара. А Лавсану очень красивый. Остатки сладкого эйдонитского хлеба превратились в пепел во рту у Саймона. — Солдат? — тихо сказал он. — Он твой родственник? Хибзиба захихикала, и Саймон обнаружил, что эти звуки начали его раздражать. — Родственник? Ой, милосердный Риап, нет, я бы так не сказала. Он постоянно за мной увивается. Она снова захихикала, и Саймону это понравилось еще меньше. — Может быть, ты его видел? — продолжала она. — Он стражник из восточной казармы. Широкие плечи и борода. И она нарисовала рукой мужчину, в тени которого в жаркий летний день могли бы с удобствами устроиться сразу два Саймона. Чувства Саймона пришли в противоречие с более разумной частью его существа. — Солдаты глупые, — проворчал он. — Вовсе нет, — заявила Хибзиба. — Тебе лучше забрать обратно свои слова. Лавсану хороший человек. Когда-нибудь он на мне женится. — Ну, тогда из вас получится хорошая пара, — проворчал Саймон, но тут же ощутил укол совести. — Надеюсь, ты будешь счастлива. Закончил он, рассчитывая, что Хибзиба не догадается о причине его раздражения. — Ну, так и будет, — смягчилась Хибзиба и посмотрела на пару часовых, которые, положив на плечи длинные пики, шагали по крепостной стене у них над головами. — Однажды Лавсану станет сержантом, и у нас будет собственный дом в Эрчестере. Мы будем счастливы, насколько возможно. Счастливее, чем бедная принцесса. Саймон состроил гримасу, поднял камень и швырнул его в крепостную стену. Доктор Моргенес расхаживал по бастиону и, посмотрев вниз, увидел Саймона и одну из молодых служанок, шедших вдоль стены. Легкий ветерок стащил с его головы капюшон, когда пара прошла мимо. Он улыбнулся и мысленно пожелал Саймону удачи. У него возникло ощущение, что она ему не помешает. Порой он бывал неловким и угрюмым и казался скорее ребенком, чем мужчиной, но природа наградила его неплохим ростом, а со временем он станет еще выше. Саймону вот-вот предстояло пересечь границу взрослости, и даже доктор, о возрасте которого никто в замке не догадывался, помнил, какие чувства испытывал во времена своей юности. Внезапно Моргенес услышал у себя за спиной шелест крыльев. Он повернулся, но не слишком быстро, словно это его ничуть не удивило. Всякий, кто посмотрел бы на него, увидел бы машущую крыльями серую тень, зависшую над ним на несколько биений сердца, а потом исчезнувшую в просторных складках его серого рукава. Руки доктора еще мгновение назад были пустыми, но теперь в них появился маленький свиток тонкого пергамента, перевязанного узкой голубой лентой. Держа одной рукой, Моргенес аккуратно одним пальцем его развернул. Письмо было написано на южном языке Наббана и церкви, но буквы — строгими рунами риммеров. «Морген, огни на Стормспайке зажжены. Из Тонголдира я уже 9 дней вижу их дым, а пламя — 8 ночей. Белые лисы снова проснулись и в темноте пугают детей. Я также отправил крылатые слова нашему маленькому другу, но сомневаюсь, что они застанут его врасплох. Кто-то стучит в опасные двери. Ярнауга». Рядом с подписью автор письма грубо нарисовал перо в круге. «Странная погода, не так ли?» — послышался сухой голос. Но прогуляться по крепостным стенам так приятно. Доктор повернулся, смяв пергамент в руке. У него за плечом стоял улыбавшийся прайрат. «Сегодня в воздухе полно птиц», — продолжал священник. «Вы изучаете птиц, доктор? Вы хорошо знаете их привычки?» «Да, мне кое-что о них известно», — негромко ответил Моргенес, слегка прищурив голубые глаза. «Я и сам подумывал о том, чтобы заняться изучением их повадок», — кивнул прайрат. «Вы же знаете, их совсем нетрудно поймать. И они хранят множество секретов, которые могут оказаться интересными для пытливого ума». Прайрат вздохнул и потер гладкий подбородок. «Просто еще одно занятие, о котором стоит подумать. Но у меня совсем нет свободного времени. Доброго дня, доктор. Наслаждайтесь прогулкой». И он зашагал прочь вдоль крепостной стены, стуча сапогами по камню. После ухода священника Моргенес долго стоял, глядя в серо-голубое северное небо.